Он удивился тогда самому себе, что это с ним, на что он тратит свое гениальное время. Но тут мысль его неожиданно поворачивалась, упершись в простодушие собеседника, и возрождалась, прежде чем он успевал понять ее, чувство волнующее, радостное. И беседа текла. О прошлом Гуми ему так ничего и не удалось узнать. Гуми сам искренне недоумевал, он даже не знал, сколько ему в точности лет. Он был не старше, но, пожалуй, не младше Давина. И вот за эти достаточные уже годы он помнил словно бы лишь этот городок Таунус, а остальное время у Гуми круглели от простого напряжения глаза, будто он видел перед собой нечто определенное, но столь неназванное, что и слов не найти. Слова его временами вполне гладкие, иногда даже образные, комкали, смяли, стаяли, превращаясь в характерную идиотическую кашицу. Из всего его натужного мычания о прошлом мог Давин понять, что Гуми пролежал всю свою жизнь, свернувшись как зародыш в некой большой прозрачной плеве, сквозь нее просвечивало небо и никогда ничем не заслонялось. Иногда Гуми говорил, что был спеленут, иногда, что лежал на чем-то вроде кровати, на диване, с открытыми глазами, под прозрачным колпаком, без крыши. «Может, кровать стояла в поле?» — спросил Давин. Гуми посмотрел на него с испугом, но, не обнаружив иронии, обрадовался. «Может быть, в поле. Запах такой помню». Про монастырь Дарумы он тоже больше ничего не помнил, все забыл. До монастыря, наверное, проспал с открытыми глазами. Но и в монастыре был то ли год, то ли два, то ли неделю, не больше. «Колол там дрова?» — с поразительной догадливостью спросил величайший диагноз в будущем. Это был очень точный вопрос, с его помощью Гумми удалось припомнить. «Нет, там дров совсем нет. Там горы. Я носил воду. Но больше — все». Второго столь же пронзительного вопроса Давин не мог придумать и поставил на прошлом Гуми точку и стал интересоваться луной. Гуми настороженно взглянул на доктора и опять не уловил никакой тени, кроме участия и интереса. «Да». «Я был на Луне», — согласился Гуми. «Но как это вам удалось?» Давин переиграл. Даже не знавший иронии, Гуми заметил. Заметил и потускнел. «Вы мне не верите». «Да нет же!» — заспешил Давин самым искренним тоном. «Я абсолютно вам доверяю. На мой взгляд, вы человек, не способный врать. Но согласитесь, это же никому из людей не удавалось». «Вот и вы тоже», — расстроился Гуми. «Уверяю вас. И вы тоже говорите, что я не человек». «Я этого никак не говорил». «Вы сказали, что никому из людей». «Кармен тоже так говорит. Ты не человек». «Вы меня неправильно поняли», — начал пояснять Давин. Думал он в этот момент с интересом о том, какая же на самом деле существует связь между сумасшествием и способностью логически мыслить. Быть может, безукоризненно логические построения есть своего рода признак. Нормальное же мышление как раз алогично. Механизм здорового мышления сводится к тому, чтобы суметь не отметить, пропустить, изменить последовательности. Перескок, перенос. Какое-нибудь должно быть слово. Может быть... Было уже. Мышление протекает как бы в двух слоях, не подозревающих о своем параллельном существовании. В глубине немое вековое знание и логический лоск для самообольщения. Поверху, как наряд, неназванное, покрыто беспорядочным слоем названий, слов. Как это пока звучит пусто, неопределенно, не то, но что-то есть, закономерность, механизм. Назвать его, объявить, думать, над этим думать, дал он себе указание на будущее.